Глава 55. Сушь. В округе Клейтон стояла засуха. Мятлик глушил нежные ростки хлопка. В отсутствие большого Сэма и привернувшимся 12 дубов Эшли, Уилл Бентин начал культивацию, выходя в поле еще до восхода солнца и доверяя лошадям самим держать борозду. Вместо отдыха в полдень Уилл впрягал свежую лошадь и продолжал работать, перекусывая хлебом и сыром на ходу. Но плугом Уилла нельзя было пропалывать сорняки и прореживать хлопок до нормы 8 дюймов. Требовалось мотыжить руками. Только мамушку, которая была уже слишком стара, и трехлетнего Роберта Бентина по малолетству освободили от этого каждодневного каторжного труда. Уже в сотый раз за утро Скарлетт стряхивала пучки вьюнков со своей мотыги. Уэйт Хэмптон Гамильтон. Поли сорняки, а не хлопок. Да, мама. Хотя корень растения был подсечен, мальчик аккуратно вдавил его каблуком в почву. Скарлетт закрыла глаза, пытаясь вернуть иссякающее терпение. Дилси крикнула. «С вами все в порядке, мисс Скарлетт?» Скарлетт резко бросила. «Если меньше болтать и больше полоть траву, вполне можно когда-нибудь закончить это поле». Уэйд пробормотал себе под нос. «Возможно ли?» «Да», — подумала Скарлетт, — «хороший вопрос». Но слух ничего не сказала. За спиной группы культиваторов оставались редкие тонкие ростки хлопка, томящиеся под знойным небом. Перед ними простиралось бескрайнее вьюнковое поле, в котором с трудом угадывались посевы хлопка. «Вчера Уилл сказал, что придется оставить верхнее поле. Мы не успеем там ничего сделать, прежде чем хлопок совсем заглушится, мисс Скарлетт. Нет никакого смысла ходить там с плугом. Лучше я стану мотыжить рядом с вами». Луи Валентин Равенель и Бо Уилкс обрабатывали один ряд вдвоем. Как более взрослый, Уэйд стоял на рядке один. Уилл Бентин захватывал сразу два. Облака лениво плыли по небу, гоня под собой тени по крошечной части мира, на которой трудились обитатели Тары. И хотя они больше не ездили в Джонсборо на воскресную службу, труды заканчивали к полудню, и тогда усталые притихшие дети забирались в фургон. В горячем мареве позванивали поводья. Уилл бормотал. «Пошла, Молли, просыпайся!» И большие лошадиные копыта стучали по сухой земле. У конюшни дети выбирались из фургона, а Порк, Дилси и Присси шли в свои хижины. «Сьюлин, отмой детей, пожалуйста, я помогу Уиллу с лошадьми». «Не думайте, что мне нужна помощь, мисс Скарлетт», — сказал Уилл. «Я думаю, все же нужна», — ответила Скарлетт. Розмари задачила появление черной кареты перед домом. Определенно, она ее уже где-то прежде видела. «О, какими судьбами, мисс Отлинг! Вот сюрприз!» В скромном клетчатом коричневом платье красотка могла сойти за обыкновенную женщину из сельской местности, явившуюся с визитом. «Не хотелось бы докучать, мисс Розмари, но мне пришлось приехать». «Я всегда рада видеть друзей Ретта, красотка. В Атланте тоже стоит такая сушь. У нас тут все просто выжгло. Не желаете ли зайти в дом?» Стоя на пороге, гостья заколебалась. «У мисс Скарлетт настоящий дворец». «Верно. Входите, прошу вас». Розмари провела красотку в прохладную гостиную. «Не желаете ли присесть? Выпить чего-нибудь? Есть свежая пахта?» «О, нет, ничего не надо. Я приехала сказать вам и мисс Скарлетт...» Красотка положила перчатки на подлокотник диванчика, затем взяла их и принялась теребить. Потом глубоко вздохнула. «Мисс Розмари, мы с вами находимся в дружеских отношениях, зато мисс Скарлетт меня ненавидит. Однако я намерена сказать кое-что важное, и поэтому просила бы вас ее позвать». Розмари вышла в холл и крикнула наверх. Уэйд, позови сюда маму. Скажи важно. Красотка добавила. Вопрос жизни и смерти. Мальчик, громко топая, сбежал по черной лестнице во двор. Розмари попросила мамушку принести воды в гостиную. Когда Розмари вернулась, красотка пристально рассматривала портрет над каминной доской. Прервав созерцание, она произнесла. «Вот образец настоящей леди». «Пожалуй, бабушка миссис Батлер была замужем 3 раза». «Простите, что явилась без приглашения». Красотка нагнулась над свежесрезанными розами, которые Порк приносил каждый день. «Я теперь поливаю розы водой из колодца». Когда мамушка, поджав губы, внесла кувшины и стаканы, Розмари поспешила упредить громкое выражение ее недовольства, сказав: «Спасибо, мамушка, дети могут поужинать на кухне». Но та все же пробормотала: «Бедная мисс Эллен перевернется в гробу». Грязная, потная Скарлетт вошла в гостиную, развязывая на ходу шляпку от солнца. «Жизни и смерти, Розмари?» «А, мисс Уотлинг! Миссис Батлер, не хотела бы вас беспокоить». «У вас действительно нет необходимости нас беспокоить». Скарлетт подчеркнуто отошла в сторону, как бы давая дорогу. «Скарлетт!» — запротестовала Розмари. Улыбка Скарлетт была неколебима. «Дорогая Розмари, Луи Валентин перемазался, как трубочист. Не позаботишься, чтобы его искупали?» «Вряд ли красотка ехала сюда из самой Атланты без очень важного дела». Скарлетт откинула со лба пропылившиеся волосы, подошла к шкафчику, откупорила графин и налила себе бренди. Выпив, скривилась. «Простите, мисс Отлинг, вас здесь не ждали. Мне очень нелегко». Красотка отпила немного воды. «Тут вода вкуснее, чем в городе». «Слушайте», — начала Розмари, — «что именно...» Красотка прижала к колбу холодный стакан с водой. «Мисс Розмари, меня, может, и не было бы в живых сегодня, если бы не Ред Батлер. Да и моего мальчика Тезвилла не было бы в живых». «Мисс Уотлинг», — прервала ее Скарлетт, — «я с рассвета в поле, я вся в грязи и раздражена». Гостья откинулась головой на спинку диванчика и закрыла глаза. «Папа ненавидит Ретта. Он считает, что Ред коварно вовлек моего брата Шадру Отлинга в дуэль и хладнокровно застрелил его в отместку за убитого Шедом Уилла с Броутонской плантации». «Можно уточнить, о чем вообще речь?» — потребовала Скарлетт. Красотка продолжала говорить, не открывая глаз. «Каждое воскресенье, почти всегда ровно в 10 часов, папа меня навещает». Исайя Отлинг направлялся по дорожке прямо к крыльцу, не замечая ни как она следит за лужайкой перед домом, ни ее роз, ни веселых петуний в цветочном ящике на подоконнике. У красотки на террасе всегда были наготове кофейник и сладкие булочки на случай, если он вдруг захочет попить кофе или перекусить. Но он ничего не брал. «С добрым утром, папа!» Он всегда приходил один, оставляя Арчи и Джоузи в Манди-Холлу, и садился на диванчик-качалку на террасе, плотно уперев ступни в пол, чтобы тот не раскачивался. Не снимая шляпы, он произносил: «Дочь», выговаривая это слово так, словно не был уверен, дочь ли она ему. Исайя никогда не спрашивала о внуке, хотя, казалось, был не прочь послушать, если красотка читала вслух письма Тезвилла, в которых он описывал приливную волну на реке Северн, собор Парижской Богоматери и скачки в Лоншамп, где Тесс и Ред встретили художника Дега. «Полагаю, что изображение на картине должно быть похоже на изображаемый предмет». Красотка вполне разделяла это здравое мнение. «Только подумай, папа, — говорила она, — у них во Франции есть ипподром, прямо как у нас». Когда Белл заканчивала читать и аккуратно складывала каждое из этих драгоценных писем, Отец непременно спрашивал, не пишет ли мальчик, когда они вернутся. «Нет, папа. Батлеру больше не укрыться за спиной мисс Элизабет». Они сидели на террасе, как сидят отцы с дочерьми во множестве домов воскресным утром, и красотка брала на тарелку булочку. Бывалый Исаия сидел молча, а порой вспоминал ферму Уотлинг в Манди-Холлоу, вызывая при этом в памяти клички всех лошадей и даже как звали старую гончую брата, которую Шет очень любил. Все говорили, что лучше джема из бузины, что готовила твоя мать, не едали, — говорил Исаия. Мне-то бузина никогда особо не нравилась. Они с Джоузи Арчи жили неподалеку. «Сама ферма пропала», — говорила Сая. «И дом, и амбар обрушились, словно нас там никогда и не было». В прежние дни Исаия пытался выбить из сына зло. «Шадр был жестокий», — сказала красотка. «Это не означает, что Ред Батлер мог его пристрелить». «Я твоя дочь, папа». «Я думала об этом». Качалка скрипнула. «А ты когда-нибудь думала о раскаянии?» «Миссу Отлинг», — прервала ее рассказ Скарлетт, — «ваш отец и его подручные терроризируют нас и распугивают наших рабочих. Хотя я даже вообразить не могу, какие обиды у него могут быть на меня». «О, у него нет на вас обид. Арчи Флит вас ненавидит, но папа о вас и не думает». «Мисс Отлинг, вы говорили, что у вас дело жизни и смерти». Красотка поставила стакан на стол, затем взяла перчатки и аккуратно их сложила. «Никак не думала, что будет так трудно сказать». «Красотка», — мягко подбодрила ее Розмари. «Мисс Розмари, вы ведь помните, как папа относился к вашей матушке? Просто считал ее святой. И вы знаете его. Стоит что-то ему забрать в голову, уже не вытряхнешь. Мисс Скарлетт, папа не имеет ничего против вас». Но Ретта он хочет убить уже давно. А теперь, когда мисс Элизабет умерла, а папа связался с Флиттом и кузеном Джоузи, дело плохо. «Зачем?» — начала Скарлетт. «Пока Ретт за океаном, они ему ничего сделать не могут, поэтому досаждали вам, чтобы вы позвали его вернуться». «Я о чем? Что бы ни происходило?» — взмолилась красотка. «Прошу вас, мисс Скарлетт, не надо звать его домой».